Громко заявляю, что меня экстренно вызывают в Гатчину. Поняли? Здесь неуместно излагать международную обстановку. Но вкратце все-таки скажем. Существовал опасный для Франции тройственный союз, и Парижу хотелось перекроить альянс прусско-российский во франко-российский. Так что Гатчина с ее притихшим замком немало будоражила воображение дипломатов Европы. И хотя Александр III редко бывал трезвым, но его слова, произнесенные даже в пьяном состоянии, имели большой вес в политике мировых держав. Россия есть Россия, с ней всем следует считаться. Хозяин и хозяйка встречали гостей внизу парадной лестницы. Свезенные на прокат из ботанического сада душистые деревья источали приятные запахи. Под сурдинку играла музыка, шуршали платья прекрасных дам, хрустели панцирные манишки финансовых тузов. Заводчик Путилов беседовал о качествах шведской стали с фабрикантом Леснером. Присутствовали литераторы с дарованием и женщины со связями. Были здесь экс-министры и не-министры, которые надеялись стать ими в будущем. Наконец у подъезда всхрапнули кони, накрытые позлощенной сеткой, и госпожа Ломанская закатила глаза к потолку, даже не верилась. К ним прибыл сам посол Франции. Вечер сразу обрел небывалую остроту и политическую пикантность, когда на лестнице показался и посол Германии, грубый здоровяк Вердер. Вот он, этот вожделенный миг, когда дом Ломанских должен стать пупом духовной жизни Петербурга. Александру Калну просто корежило от восторга. Франция и Германия уже в их доме. Прослышав об этом, быстро прикатил и посол Испании, граф де Вилла Капсало, за ним и прочие. Ломанский был даже растерян, а жена пребывала в полной прострации. Но едва гости были приведены к столу, как явился граф Рекс и твердо, как солдат, отрапортовал, что посла ждут в Гатчине. — Где ждут меня? — умышленно переспросил Вердер. Рекс повторил. — Ага. Вердер поднялся из-за стола, раскланялся со всеми и покатил к своей старой любовнице Поповой, у которой проводил все свои вечера. Теперь взоры гостей обратились к послу Франции. Монтебелл резко отодвинул бокал. Срочный вызов Вердера в Гатчину мог означать многое. Позор седана еще не забыт в Париже. И зачем, этот прусак поехал в Гатчину? Но тут прибыл к Ломанским взволнованный, как хороший актер, секретарь посла Бовине, и шепотом, достаточно громким, чтобы все его слышали, сообщил, что экстренные дела призывают маркиза вернуться в посольство. Монтебелло скомкал салфетку, резко откланялся. Он ушел в дурнейшем настроении. И теперь уже никто у Ломанских не сомневался, что Европу ждут политические катаклизмы. Горизонт мирной жизни заволокло тучами войны. Финансовые тузы сорвались с кресел вслед за послами. Надо срочно спасать свое состояние от краха. Дамы со связями окружили хозяина дома, прося его, как директора банка, сообщить им по секрету, какие бумаги выгоднее продать на бирже, а какие скупить. Литераторы с дарованием слушали все, что говорилось, но, увы, не все понимали. Однако они что-то уже черкали на своих манжетах карандашами, надеясь завтра же заработать трешку или пятерку в биржевых ведомостях. Когда же из итальянской труппы прибыли долгожданные певцы, они застали в громадном зале великолепный стол, а за столом понурые сидели в одиночестве супруги Ломански. — Концерта уже не надобно, — сказал хозяин артистам. — Вы видите этот стол, почти нетронутый. Если вам угодно, сеньоры и сеньориты, то распоряжайтесь им по своему усмотрению. Итальянцы с веселым гамом, словно саранча, кинулись на этот роскошный стол, а госпожа Ломанская возрыдала.